Ачика энергично закивала головой и ответила: «Хорошо». После чего поднялась на ноги и разделась. От осознания, что за ней будут наблюдать несколько человек, лицо девушки залила краска, но она тут же отбросила все сомнения, ведь то, что дальнейшие ее действия будут гораздо более постыдными. Когда Ачика осталась в нижнем белье, простом, но симпатичном комплекте бледно-голубого белья, Изуку остановил девушка и сказал: «Достаточно. Парням нравится, когда они могут сами раздевать девушку». «Хорошо», — ответила Ачика, остановившись как раз в тот момент, когда она уже собиралась расстегнуть и выскользнуть из своего бюстгальтера. Затем, следуя указаниям Изуку, она прошла к своей кровати и села к парню на колени, прижавшись спиной к его груди. Это было гораздо более неловко, чем она ожидала, но Цую просто закрыла глаза и, как обычно, доверила свое тело Изуку. Парень поцеловал Ачика в макушку и прошептал: «У тебя красивый цвет лица, а кожа мягкая, почти как шелк». Шепча комплименты, Изуку провел пальцами левой руки по животу девушки, а затем приложил ладонь к его нижней части. Одновременно с этим он запустил правую руку под ткань лифчика девушки и стал ласкать ее левую грудь, покрывая поцелуями шею и нежно поглаживая уже затвердевший сосок. «Ах!» — простонала Ачика, поднося руку ко рту и покусывая костяшку указательного пальца левой руки. Это был первый раз, когда Изуку касался ее эрогенных зон напрямую, поэтому все было намного более чувствительно, чем в прошлый раз. «Твоя рука такая горячая», — прошептала Ачика. Ее голос приобрел страстный оттенок, а дыхание стало неровным. Глава 54.2. «Это касается обеих сторон», — прошептал Изуку, продвигая руку дальше по телу Ачика. Кончики его пальцев подошли к трусикам девушки, и он добавил: «Когда два любящих человека находятся вместе, они в полной мере ощущают тепло друг друга. Они делятся им, постепенно усиливая чувство страсти и возбуждения». Почувствовав, как пальцы Изуку приближаются к ее потаенному месту, Ачика чуть прикрыла свои блестящие от возбуждения глаза. Ее лицо стало невероятно красным, а тело задрожало в предвкушении. Изуку медленно провел пальцами по редким волосам на лобке девушки, попутно обнаруживая и проводя несколько раз вдоль ее киски. Повторив это движение несколько раз, парень прошептал: «Я долго ждал этого. Спасибо, что позволишь мне быть твоим первым». Не ожидая, что Изуку вдруг поблагодарит ее, Ачика открыла рот, чтобы ответить, но тут же осеклась, так как из ее горла вырвался на удивление высокий стон. Палец Изуку раздвинул половые губки девушки, и поскольку она была уже невероятно мокрой, без труда проник в жаждущую дырочку. Пока он ласкал Ачика, массировал грудь и целовал ее шею, парень улучил момент, чтобы посмотреть в другой конец комнаты на Тору и Цую. Поскольку он был обращен лицом вниз, его поднятые глаза излучали некую хищную атмосферу, что заставило двух девушек заметно напрячься. Однако, вместо того, чтобы почувствовать страх, их и без того нарастающее возбуждение усилилось, заставив их посмотреть друг на друга. Почувствовав возникшую эротическую атмосферу, Цую лаконично спросила: «Хочешь, чтобы я тебя полизала?» Хотя ей не очень нравилась идея, чтобы к ней прикасалась другая девушка, Тору солгала бы, если бы сказала, что не была заинтересована оценить длинный и гибкий язык Цую. Поэтому, после недолгих раздумий, она ответила: «Конечно», а затем обратилась к Изуку: «Ты ведь не против?» Оторвав губы от плеча Ачика, Изуку ответил: «Не забывайте, что вы мои подружки. Я не против некоторых игр, но не стоит слишком увлекаться». Кивнув, Цую коротко ответила: «Поняла», а Тору более бодро добавила: «Изуку, мой единственный». Затем, когда парень продолжал приближать Ачика все ближе и ближе к грани, другие девушки разделись и разместились на столе в другой части комнаты. Тору легла на спину и широко раздвинула свои ноги, в то время как Цую прильнула своим длинным языком к ее киске и чуть ли не сразу заставила невидимую героиню выгнуться от невероятно мощного оргазма. Цую определенно не лишена привлекательности, подумал Изуку. Однако он быстро забыл об этой мысли, поскольку почувствовал, как внутренние стенки Ачика сжались, а ее тело задрожало. Ощутив это, парень прошептал: «Тебе следовало сказать, что собираешься кончить. Так я бы смог сделать тебе еще лучше». Сделав несколько судорожных вдохов, Ачика ответила: «Хорошо, в следующий раз я обязательно предупрежу тебя». Кивнув в знак одобрения, Изуку провел пальцами по резинке трусиков Ачика и снял их, после чего приказал: «Теперь повернись. Я хочу целовать тебя, когда мы будем заниматься сексом». Хотя ей хотелось сказать, что она все еще не отошла от мощного оргазма, а Чика тяжело сглотнула и сделала все, как ей велели. Девушка повернулась к лежащему под ней парню и встала на колени, ожидая, когда он снимет штаны и приставит кончик своего члена к ее жаждущей наполненности киске. Одного маленького прикосновения орудия парня было достаточно, чтобы заставить девушку трепетать, но больше всего ее удивило то, насколько он был горяч. «Опускайся, когда будешь готова», — сказал Изуку. Немного облегчая задачу девушки, он схватил ее за ягодицы и стал легонько направлять ее. Подавив внезапное желание сбежать из квартиры или хотя бы скрыться в ванной, Ачика медленно опустила бедра. Ее губы задрожали, когда длинный, горячий и толстый член Изуку вошел в нее. Сначала было не очень больно, в основном, девушка просто ощутила давление на стенки ее влагалища, но боль резко усилилась, когда она почувствовала, будто внутри у нее что-то лопнуло. «Ой, больно!» Позабыв обо всем на свете, закричала Ачика. Пресекая попытки девушки подняться, Изуку твердо и уверенно успокоил одноклассницу. «Все будет хорошо, Ачика. Просто обними меня за плечи и поцелуй. Боль пройдет раньше, чем ты это поймешь». Хотя ей очень хотелось остановиться и попробовать еще раз в другой день, Ачика сделала все, как велел Изуку. Это не уменьшило боль, тем более что в этот момент она еще глубже насаживалась на член Изуку, но это дало ей возможность сосредоточиться на чем-то другом. К счастью для Ачика, Изуку не торопился. Это был не первый раз, когда он лишал девушку девственности, поэтому парень не возражал подождать несколько минут, пока она привыкнет к нему, нежно сжимая и массируя ее попку. Он также знал, насколько решительными могут быть девушки во время первого раза, поэтому Мидория не очень удивился, когда через несколько минут Ачика начала самостоятельно двигать бедрами. Ее движения были очень слабыми, вероятно, потому что потеря девственности все еще причиняла ей адскую боль, но ее намерения были ясны. Ачика была готова к тому, чтобы он начал руководить процессом. Вместо того, чтобы делать толчки или просить Ачика поднимать и опускать свои бедра, Изуку раскачивал ее талию из стороны в сторону. Медленное покачивание было лучшим способом уменьшить боль и обеспечить ее внутренности смазкой. Это также позволяло крови, образовавшейся в результате разрыва девственной плевы, медленно вытекать наружу, освобождая место для смазки, естественно вырабатываемой ее телом. Таким образом, примерно через 10 минут боль сменилась тупым пульсированием, что побудило Ачика сказать: «Теперь ты можешь начать двигаться». Прим автора: Ква, Магиц 8 баллов, Рус, Магический шар 8, Игрушка, Шуточный способ предсказывать будущее. Глава 55.1. Изуку начал медленно проникать в Ачика, периодически поднимая и опуская ее бедра. Член парня плавно входил и выходил из киски девушки. Достигнув приемлемого темпа, Изуку слегка шлепнул одноклассницу по попке и, оторвавшись от ее губ, прошептал: «Почему бы тебе не попробовать двигаться самостоятельно?» «Ха, хорошо», — ответила Ачика, нахмурив брови и приготовившись испытать новую порцию боли. Но вместо этого, когда девушка приподняла бедра и максимально сильно опустилась на член парня, позволяя ему прикоснуться к самым глубоким частям ее киски, она почувствовала, как по ее спине пробежала дрожь удовольствия. «О!» Поднимая и опуская бедра, Ачика улыбнулась и воскликнула: «Уже не больно». Конечно, небольшая боль еще оставалась, но ощущения были гораздо лучше, чем она ожидала. Кивнув, Изуку добавил: «Тогда откинься немного назад и можешь начать двигаться в своем темпе». Хотя она была озадачена тем, почему Изуку попросил ее наклониться назад, Ачика последовала указаниям парня. Когда она сделала это, Мидория наклонился вперед и поднес свой рот к ее груди. Из уст девушки вырвался изумленный стон, когда парень обхватил губами ее сосок и начал нежно облизывать и покусывать его. «Это довольно неловко». Прикусив нижнюю губу, воскликнула Ачика. Не обращая внимания на замечание девушки, Изуку еще сильнее прижался лицом к груди одноклассницы. Когда он глубоко погрузился в декольте Ачика, его щеки окутала невероятная мягкость. Не говоря ни слова, девушка убрала правую руку со спины Изуку, схватила его за затылок и с нежной, страстной улыбкой обняла его. Ачика даже хотела сравнить парня с младенцем, но почувствовав, что это может разрушить сложившуюся атмосферу, отбросила эту мысль. Наслаждаясь процессом, она закрыла глаза и сосредоточилась на своих движениях. У этой девушки сильный материнский инстинкт. подумал Изуку, останавливая свои движения и позволяя этой жизнерадостной девушке обнять его. В ее груди было что-то магическое. Эта парочка непрерывно дразнила мужчин, но стоило парню прижаться к ним, как его тут же окутало спокойствие и расслабленность. Если бы не удовольствие, исходящее от его нижней части, то парень мог попросту заснуть от этой мягкости. Прервав приятный, невероятно романтический момент, Цую внезапно нарушила сложившуюся атмосферу. «Изуку-кун, на тебе же есть презерватив?» Услышав вопрос Цую, Изуку и Ачика замерли, словно олени, попавшие в свет фар движущегося грузовика. Парень настолько привык кончать в Мирка, что он абсолютно позабыл о защите. Что касается Ачика, то она была захвачена моментом и просто делала все, что велел ей одноклассник. Подняв голову, Изуку встретился взглядом с Ачика. На его лице появилась невеселая улыбка, когда он увидел готовность в голубых глазах девушки. К сожалению, он не хотел рисковать, заявив: «У меня есть несколько штук в аптечке». Хотя ее плечи немного опустились, а из ее рта вышел разочарованный вздох, на лице Ачика появилась лучезарная улыбка, когда она сказала: «Тогда я пойду и возьму их». «Все в порядке», — добавила Цую. «Я принесу их. Вы двое можете продолжать, Ква». С помощью языка Цую схватила небольшую коробочку в другом конце комнаты и притянула его к себе, после чего стала рыться в его содержимом. Это было необычное зрелище, но ни Изуку, ни Ачика не обратили на него особого внимания. Вместо этого, как и предложила Цую, они прижались друг к другу и поцеловались. Прервав поцелуй Изуку и Ачика, Цую забрался на кровать и попросила: «Приподними свою попку, я помогу надеть его, Ква». Когда Ачика выполнила указание Цую, позволяя члену Изуку вырваться на свободу, парень отметил: «То, как ты спокойно относишься к происходящему, поражает меня, Цую-чан. Я думал, что это будет очень неловко, но с тобой все гораздо спокойнее, Ква». Вместо того, чтобы ответить на комплимент Изуку, Цую использовала марлевый тампон, который взяла из аптечки, чтобы стереть следы крови с его члена. Затем, поместив кончик презерватива в рот, она слегка втянула воздух, прежде чем опустить губы навстречу головке массивного орудия парня. Девушка никогда не пробовала делать этого раньше, но, узнав об этом из одного из скрытого эротического журнала своего отца, Цую решилась попробовать прочитанное и надеть презерватив при помощи своего рта. Почувствовав знакомое давление и тепло, охватившее его член, Изуку удивленно вскинул брови и добавил: «Ты невероятна». Убедившись, что презерватив надежно зафиксирован на члене парня, Цую отстранилась от парня и, вытерев рот тыльной стороной ладони, ответила: «Спасибо за комплимент, но сейчас ты должен быть сосредоточен на Ачика-чан, Ква. Хотя я буду благодарна, если ты позволишь мне посмотреть». «Эй, я тоже», — закричала Тору. Ей также было интересно увидеть со стороны, каково это, когда член Изуку проникает в киску другой девушки. «Ну, я не против», — ответил Изуку, встретившись взглядом с Ачика, чтобы понять ее мнение по поводу сложившейся ситуации. Ачика криво улыбнулся и добавила: «Немного неловко, но, думаю, это нормально. Мы ведь вместе». Получив разрешение, Цую и Тору сели вместе у края кровати. Созерцать сидящих перед собой обнаженных красавиц было настоящим праздником для глаз парня, особенно, когда Тору встретила с ним взглядом и, слегка раздвинув ноги, стала легонько ласкать себя. Оторвав взгляд от этого соблазнительного зрелища, Изуку сосредоточился на Ачика и предупредил: «Возможно, сначала ощущения будут немного другими, но ты привыкнешь. Просто делай это медленно и аккуратно». Как только Изуку нашел подходящий угол, Ачика кивнула и стала медленно опускаться на член парня. Благодаря смазке презерватива, он вошел на удивление легко, но Изуку не преувеличивал, когда говорил, что ощущения будут немного другими. Ачика чувствовала дискомфорт всего несколько минут, но даже за этот краткий миг она убедилась, что гораздо приятнее делать это без защиты. Глава 55.2. За 770 лайков. Застав Изуку врасплох, Ачика слегка нахмурила брови и сказала: «Я уже начала принимать противозачаточные, еще с того раза с примеркой костюмов. Говорят, что эти средства столь же эффективны, как презервативы, так что мы можем снять его. Мне не нравится с ним. Я бы солгал, если бы сказал, что не хочу этого», — ответил Изуку. Однако, хотя эффективность презервативов и противозачаточных средств одинакова, вместе они практически гарантируют, что ты не забеременеешь. «Ачика-чан, «Когда-нибудь ты станешь отличной матерью, но это дело далекого будущего». Подхватив слова парня, Цую добавила: «Изуку-чан прав, не забывай о том, что сказала нам Полночь-сенсей. Как начинающие профессионалы, мы должны быть очень сознательными в своих действиях, Тва». Хотя она слегка надула щеки, Ачика не стала настаивать на своем предложении. Вместо этого она положила руки на плечи Изуку и продолжила свои ритмичные движения. Она не знала, было ли это из-за смазки презерватива или слюны Цую, но двигаться стало намного легче. По мере того, как презерватив нагрелся, он стал менее заметным, что позволило девушке наладить хороший темп и амплитуду. Решив, что Ачика готова перейти на новый уровень, Изуку сказал: «Я собираюсь лечь, хорошо, мне трудно двигаться в таком положении». Кивнув, Ачика подождала, пока парень сменит позицию, и стала делать круговые движения своим тазом. Новая поза увеличила амплитуду движения Изуку, из-за чего Ачика показалось, что он стал проникать в нее еще глубже. Девушка была не в состоянии сдерживать свои стоны. Положив одну руку в область паха одноклассника, она буквально начала скакать на нем. «Ну ты даешь, ковбой!» – прошептала Тору, заслужив от Цую порицающий взгляд и легкий шлепок языком. К счастью, Ачика совсем не замечала никого вокруг. Ее мысли были сосредоточены исключительно на ее партнере, нарастающем покалывании и неумолимо приближающейся кульминации. «Секс – это действительно здорово», – подумала девушка. Открыв глаза, она увидела, что Изуку смотрит на нее с напряженным, сосредоточенным взглядом и заметно покрасневшим лицом. Они так и не включили кондиционер, поэтому в маленькой квартире Ачика стало по-настоящему жарко. Вспомнив слова Изуку, когда ощущение приближающегося оргазма уже почти достигло своего пика, девушка сквозь дрожащие губы прокричала: «Я кончаю». Схватив Ачика за талию, Изуку добавил: «Тогда мы сделаем это вместе», и резко увеличил темп, шлепая бедрами по заднице Ачика и вызывая ощутимый трепет в ее теле. Парень сдерживал себя слишком долго, поэтому ему потребовалось всего несколько резких толчков, чтобы подойти к грани. «Что это?» – закричала Ачика, прикрывая рот обеими руками, чтобы подавить свой крик. Это был не первый раз, когда девушка достигала высшей точки, но это ощущение не поддавалось никакому сравнению. Интенсивность была настолько выше всего, что она испытывала ранее, что в тот момент, когда Ачика почувствовала, как нечто горячее набухает внутри нее, в ее сознании словно взорвался фейерверк. «Что за черт, Ачика?» – удивленно закричала Изуку, когда глаза рыжеволосой девушки закатились, и она резко взлетела в воздух, унося за собой его презерватив. Изуку отпустил Ачика после того, как кончил, так как он не ожидал, что в этот момент она случайно активирует свою причуду. Услышав возглас Изуку, девушка, находясь в ошеломленном состоянии и с мечтательной улыбкой на лице, ответила: «Вау, это практически как будто я парю. Это потому, что так и есть», — мысленно воскликнул Изуку. На самом деле он просто с открытым ртом смотрел на происходящее, пока Цую, приложив палец к губам, не спросила: «Может, мне спустить ее?» После минутного раздумья Изуку покачал головой и ответил: «Нет, она скоро придет в себя. Просто дай ей». «Подождите, я действительно летаю», — закричала Ачика, несколько несуразно болтаясь в воздухе, пока Изуку, Цую и Тору наблюдали за ней с застывшими выражениями на лицах. Вскоре после того, как Ачика приземлилась, а в комнате был включен кондиционер, Цую отметила: «Мне, наверное, пора домой, Ква. Хотя я могу позвонить родителям и сказать, что останусь у подруги. Что скажешь, Изуку-чан?» Подняв брови, Изуку ответил: «Я собирался довести дело до конца, к тому ты уже раздета. Будет жаль, если ты сейчас уйдешь, но в любом случае я провожу тебя до станции». Приложив палец к щеке, Цую ответила: «Я согласна. Я пришла сюда, чтобы заняться сексом, поэтому уходить прежде, чем это произойдет, было бы как-то глупо. Как ты думаешь, мы успеем закончить за 10 минут? Есть вероятность, что родители не разрешат мне остаться, так как я не предупредила их об этом заранее. Я имею в виду, это вполне возможно», — ответил Изуку, добавив: «Это во многом зависит от тебя. Некоторые девушки очень болезненно переносят свой первый раз, а другие практически ничего не чувствуют. Если ты относишься к последним, то если начнем прямо сейчас, то сможем быстро все закончить». Кивнув, Цую ответила: «Тогда так и сделаем». После чего девушка легла на кровать лицом вниз, поджала под себя ноги и с готовностью раздвинула свои ягодицы, демонстрируя парню свою влажную киску. «Давай», — сказала Цую, — «мое тело очень эластичное, так что ты можешь сразу быть грубым со мной». Хотя он был немного ошеломлен таким дерзким поступком Цую, Изуку колебался всего долю секунды, когда обменивался взглядами с Ачикой Тору. Затем, надев презерватив, он подошел к Цую, удивляясь тому, насколько она уже мокрая. Несколько раз проведя членом по половым губам девушки, он с удивительной легкостью вошел в нее. «Ты не шутила», — заметил Изуку, без проблем погружаясь в слишком влажную и вязкую пещерку Цую. Парень не знал, что с тех пор, как она узнала о пользе мастурбации, Цую делала это по крайней мере раз в день. При этом она часто использовала свой необычайно длинный и гибкий язык, чтобы доставить себе удовольствие, поэтому она была более чем готова принять его член. Однако в ответ на его слова девушка просто повторила: «Мое тело очень эластичное, ква, прим, автора, каждый, что этот язык может делать, Цую, все». Глава 56.1. Поскольку Цую не требовалось предварительной подготовки, Изуку быстро нашел подходящий и быстрый ритм. Его бедра громко шлепали по попке девушки-лягушки, а она в этот момент закрыла свои зеленые глаза и с довольной улыбкой стала наслаждаться происходящим. Каждый раз, когда член парня максимально глубоко входил в киску девушки, она издавала слабый, но высокочастотный звук. Изуку не мог не усмехнуться и спросить: «Ты квакаешь, звук слабый, но я определенно слышу это, ты все выдумал». Не открывая глаза, запротестовала Цую. Она подтянула руки и прижала ими свое пульсирующее и вибрирующее горло. Решив не заострять на этом внимание, Изуку ускорил темп, попутно сопротивляясь стремлению шлепнуть девушку по ее упругой попке. Парня поразило его странное желание, но он решил не придавать этому особого значения. Киска Цую была не слишком узкой, но ее природная смазка была намного гуще, чем у обычной девушки. Всякий раз, когда он пытался двигаться быстрее, возникало сильное сопротивление. Если бы парень мог описать это было похоже на неньютоновскую киску, в которую легко войти, если двигаться медленно, но очень липко, стоило лишь немного ускорить свой темп. Прервав внимание Изуку от поразительной особенности ее киски, Цую откровенно заметила: «Это очень приятно, ква, мы обязательно должны повторить это в июле, поскольку я обладаю характеристиками лягушки. В конце лета мое тело становится намного чувствительнее, хотя я все еще могу забеременеть даже не в сезон размножения, так что нам нужно продолжать пользоваться презервативами, ква». Продолжая грубо шлепать по бедрам Цую, Изуку шутливо ответил: «Спасибо, что сказала, что тебе все нравится. Я уже начал думать, что ты заснула и ничего не чувствуешь». Приняв довольную, похожую на букву «В» улыбку, Цую заставила Изуку потерять дар речи и лениво ответила: это было бы неплохо, ква». Прежде чем парень успел задать девушке вопрос, Цую слегка приоткрыла глаза и добавила: «Не волнуйся, Изуку-чан, мне очень приятно. Просто когда мне хорошо, температура моего тела повышается, и я становлюсь вялой. Это похоже на то, как если бы я была в теплой ванне или укутана в толстое, удобное одеяло. В эти моменты меня начинает слегка клонить в сон. Ах». Поскольку тело Цую, особенно ее внутренние части, стали очень горячими, Изуку не усомнился в ее словах. Тем не менее было немного неудобно, что она становилась вялой при высокой температуре и впадала в спячку при холоде. Это была довольно серьезная слабость для будущего героини. Решив, что он может помочь ей с некоторыми перками, Изуку мысленно открыл статус Цую, продолжая подобно станку проникать глубоко в горячие лоны девушки. К его удивлению, если привязанностью Ачикой Тору было более 80 единиц, то у Цую было сравнительно скромные 65. Другими словами, даже при условии, что они занялись сексом, парень не мог добавить девочку-лягушку в свою группу. Поскольку было похоже, что Цую была из тех девушек, которые могут легко поддерживать разговор во время секса, Изуку спросил: «Эй, Цую-чан, что ты чувствуешь ко мне?» «Хэммм, это произошло случайно». Приоткрыв глаза, ответила Цую. Затем, после секундного раздумья, она добавила: «Ты единственный парень, в которого я когда-либо была влюблена, ква. Мне нравится проводить с тобой время, и теперь, когда у нас уже был секс, я хочу попробовать с тобой много всего, ква». Прервавшись на середине предложения, девушка замешкалась, а затем призналась: «Я совру, если скажу, что меня не беспокоит то, что у тебя были отношения с другими одноклассницами. Когда я узнала, что ты тайком встречаешься с Ачикачан и Торучан, мне стало очень грустно. Подавляя свое волнение, Цую добавила: «Но, когда я узнала, что все мы можем разделить тебя, с моего сердца словно сняли тяжелый груз. Я не очень общительна и не слишком уверена в себе, поэтому я думала, что тебе быстро станет скучно, если мы начнем встречаться. Теперь мне не нужно беспокоиться о таких вещах, я могу быть с парнем, который мне нравится, проводить время со своими подругами и делать вместе множество разных развратных вещей. Это далеко не тот сценарий со счастливым концом, о котором я мечтала, но это все же это не самый худший вариант Ква». Чувствуя себя очень довольной, Цую фактически уснула в самом конце своих слов, из ее горла доносилось мягкое кваканье. К счастью, Изуку был близок к грани, поэтому он схватил девушку за бедра, немного увеличил темп и выпустил свое семя глубоко внутрь нее. На нем был презерватив, но этот момент вызывал улыбку на лице Цую. Сила засасывания ее киски резко увеличилась, удерживая член парня внутри себя. Изуку мог бы постараться применить силу, но он не хотел, чтобы у девушки произошел пролапс. Видя, как презерватив медленно сползает с его члена, втягиваясь в киску Цую, Изуку сделал кольцо вокруг него большим и указательным пальцами, посмотрев на Ачика и Тору, сказал: «Возьмите полотенце и намочите их холодной водой, нам нужно быстро охладить ее». Когда две девушки бросились выполнять его указания, Изуку посмотрел вниз на киску Цую и еще раз неудачно постарался вытащить свой все еще энергичный орган из лона девушки. К счастью, как только Ачика и Тору вернулись с полотенцами и положили их на обнаженную спину Цую, она быстро очнулась. После того, как Цую и Тору позвонили своим родителям и в итоге получили разрешение провести ночь у Ачика, необходимость спешки попросту отпала. Изуку все еще нужно было вернуться домой. Мама установила для него комендантский час на 21:30, так как он часто тренировался или задерживался допоздна после занятий в студии разработки. Поэтому, хорошенько оттрахав Тору, Изуку прижал к себе трех девушек, которые совершенно голые читали вариации своих перков. Цую не могла видеть, на что смотрят ее одноклассницы, но она не возражала, поскольку именно она оказалась на коленях у парня и играла с головкой его все еще эрегированного члена, зажатого у нее между бедер. Глава 56.2. Этот перк «Векторный сдвиг» кажется очень полезным. С серьезным выражением лица заметил Ачика. Он основывался на интеллекте владельца, и подобно проекции формы Тору, напрямую влиял на принцип работы причуды девушки. С его помощью она могла манипулировать движением разных предметов. Все, что попало под действие причуды, либо летело в указанном направлении, либо собиралось вокруг одной точки. Другими словами, простым жестом девушка могла заставить вещи взлетать в воздух и отправлять их высоко в небо. Что касается силы, с которой предметы опускались на землю, то она равнялась формуле ускорения свободного падения. G равно G, MR2, кивнув, Изуку подтвердил. Честно говоря, это немного оп. Если ты получишь перк «Здоровое тело со 100 выносливостью», больше тебе не придется беспокоиться о тошноте. Если использовать силу векторного сдвига на себе и направить ее в нужную сторону, можно получить довольно эффективную разновидность полета. Чувствуя легкую зависть, Тору надула щечки и сказала: «Твоя причуда действительно удивительна, Ачика-чан». Отвечая вместо одноклассницы, Изуку возразил: «Твоя проекция также весьма полезна, Тору. Сейчас ты используешь ее над собой, но если бы ты захотела, то смогла бы проецировать себя вдали своего настоящего местоположения. Если ты будешь использовать ее с умом, твои противники попросту не будут понимать, кто смог поразить их». Прижавшись головой к плечу парня, Тору хмыкнула. «Это одна из тех вещей, которые я обожаю в тебе, Изуку-кун. Ты всегда знаешь, что сказать, чтобы я хорошенько намокла». Сопротивляясь желанию закатить глаза, Изуку поцеловал Тору в макушку и продолжил помогать Ачика выбирать перки. Их невозможно было удалить или изменить после, так что это было важное решение, так как оно повлияет на всю дальнейшую карьеру девушек. К счастью, не было необходимости выбирать все перки сразу, поэтому Ачика остановилась на здоровом теле, так как у нее не хватало очков характеристик, чтобы повысить свой интеллект до 100. Имя: Ачика Урарака. Причуда: невесомость. Уровень связи: 84. Текущий уровень: 18. Эффективный уровень: 33. Атрибуты: сила — 29, ловкость — 30, выносливость — 44-100, интеллект, 40-86, сноровка, 36, удача, 53, свободные атрибуты, 0, перки, здоровое тело. Ачика почувствовала приятное ощущение, распространяющееся по телу, сопровождаемое чувством осознания, и с довольным выражением лица заметила: это потрясающее ощущение, как будто весь мой стресс и усталость попросту исчезла. Дразняще улыбнувшись, Тору заметила: с 86 интеллектом подготовка к экзаменам пройдет как по маслу. Хотя, ты все еще не так умна, как я. Уфу-фу-фу. Сверкнув глазами, Ачика ответила: это не очень красиво, Тору-чан. Затем, вернув себе свой жизнерадостный вид, она лучезарно улыбнулась и, прижавшись к парню, добавила: спасибо тебе за это, Изуку-кун. Не только за повышение моих характеристик и новый перк, но и за то, что позволил мне, то есть всем нам, быть с тобой. Мне казалось, что последние несколько недель я была довольно эгоистичной, поэтому я рада, что мы наконец-то можем быть вместе по-настоящему. Хотя у него все еще оставалось много сомнений по поводу нынешней ситуации, Изуку не мог не улыбнуться в ответ на слова девушки. Он не мог представить себе гарем в своем прежнем мире, но теперь, когда он попал в вымышленный мир, а возможно, даже в Ираге, это не казалось чем-то необычным. В конце концов, ситуация с гаремом сложилась сама по себе. Такую ситуацию невозможно было представить в изначальном мире Изуку. Уже один только этот факт позволял предположить, что все сложится как нельзя лучше. Прервав размышления парня, Цую подняла голову и посмотрела на него. Вы трое закончили возиться со своей маленькой системой? Если да, то может быть мы перейдем к следующему раунду, Ква? Поскольку было всего около 19:20, то есть до возвращения домой оставалось еще около 2 часов, Изуку без колебаний ответил: есть несколько вещей, от которых я бы получил гораздо больше удовольствия. Хотя было уже за 10 вечера, парень не торопился возвращаться домой, наслаждаясь прохладным вечерним воздухом. Он уже позвонил маме и предупредил ее, что он немного задержится, так что опоздание на 10-15 минут не имело особого значения. БЗЗЗЗ. ХММ, подумав, что это пишут ему его одноклассницы, Изуку не сразу достал свой телефон. Чего он никак не ожидал увидеть, так это то, что уведомление пришло от Мирка, сохраненной в его телефоне как Румиуса Гейма. Не может быть. Пробормотал Изуку, быстро открывая сообщение, чтобы посмотреть, что от него хочет его любимый кролик. Засунь морковку себе в задницу и умри. Ну, это было неожиданно. Подумал Изуку, быстро ответив дерзким: я пас, не хочу лишать тебя этой возможности. К удивлению Изуку, Мирка ответила почти сразу, выдав свое обычное ругательство наглый сопляк, прежде чем добавить: ты должен выбрать меня для обучения. Если не придешь, я найду случайного мускулистого парня, чтобы трахнуть его, и пришлю тебе видео. Прочитав сообщение Мирка, Изуку тут же остановился на месте. Если в будущем он хочет спасти Эри, то, по сути, должен был провести свое обучение у сэра Ночноглаза, но если Мирка действительно выполнит свою угрозу, то он просто потеряет голову. Героиня была самостоятельной женщиной и имела полное право спать с тем, с кем хочет, но если он увидит ее с другим мужчиной, Изуку знал, что будет в ярости. Решив рискнуть, хотя это была относительно безопасная ставка, Изуку ответил: я отказываюсь. Снова мгновенно отреагировав, Мирка спросила: что ты, черт возьми, такое сказал? Прояснив недопонимание, Изуку быстро напечатал: всемогущий уже договорился о том, что я буду учиться у его бывшего помощника, сэра Ночноглаза. Как бы я ни хотел вернуться к тебе, я не могу обмануть его ожидания и доверие. В отличие от предыдущего сообщения, Мирка ответила не сразу, что позволило Изуку добавить: скоро летние каникулы. Я занят в первую и вторую недели, но после этого смогу приехать. Тогда так и сделай, ответила Мирка, почти сразу после того, как парень отправил свое сообщение. Он никогда не считал ее героиню быстро пишущей сообщения, но это было не слишком удивительно, учитывая ее высокую ловкость. Слабо улыбнувшись, Изуку решил попытать счастье, напечатав: буду. Но знаешь, если ты действительно хочешь меня видеть, ты всегда можешь стать учителем в UA. Я живу в кампусе, так что мы сможем видеться каждый день. Неудивительно, что как только Изуку отправил свое сообщение, Мирка отрывисто ответила: да пошел ты. Однако, как только, Когда парень собирался убрать телефон, она добавила: «У меня нет лицензии учителя, и я бросила среднюю школу». Даже если бы этот крысеныш-директор сделал исключение, многие люди сочли бы это подозрительным. Удивленно моргнув, Изуку подумал: «Вот черт, неужели она действительно решила, что я писал это всерьез?» Оставив Изуку еще более потерянным, чем он уже был, Мирка закончил их разговор, добавив: «Как только ты закончишь делать то, что запланировал с этим ботаником, приезжай на стажировку в Хиросиму. Если к тому времени ты не будешь совсем безнадежным, я по-настоящему обучу тебя». Хотя маленький значок под сообщением Мирка указывал на то, что она закрыла чат, Изуку все же напечатал: «Буду ждать с нетерпением», а затем с еще широченной улыбкой положил телефон обратно в себе карман. Прим автора. Кто-то влюбился. Не ньютоновская жидкость, это жидкость, которая не подчиняется закону вязкости Ньютона, то есть имеет переменную вязкость, зависящую от напряжения. Пролапс – выпячивание органа или его части, не покрытой брюшиной, через естественные отверстия. Глава 57.1. На следующее утро Изуку расслабленно вошел в класс и немного самодовольно улыбнулся своим одноклассникам. Он застал Яйоразу за подготовкой к занятиям по математике, но как только девушка заметила его, она встала и, легко поклонившись, поприветствовала парня. «Доброе утро, Мидория-кун. Смотрю, ты в хорошем настроении. Как прошли твои групповые занятия с Хагакури-сан, Асуи-сан и Урарака-сан?» Кивнув, Изуку буквально засиял и ответил: «Мы очень плодотворно провели это время. Такими темпами успеваемость Тору и Ачика значительно улучшится. По крайней мере, у них не будет проблем с письменными экзаменами». «Рада это слышать», — ответила Яйоразу. Затем, вытащив небольшой портативный компьютер, похожий на планшет, девушка спросила: «Они рассказали тебе о нашей договоренности? Возможно, мы были немного бесцеремонны, но я надеюсь, что ты, по крайней мере, подумаешь о моей кандидатуре. Если не в качестве партнера, то хотя бы в качестве секретаря. Даю тебе слово, что я выложусь по максимуму и сделаю все возможное, чтобы быть непредвзятой». Изуку улыбнулся и, сделав слабый вздох, ответил: «Ты знаешь, что я считаю тебя самой красивой девушкой в классе. Поскольку вы вшестером уже обо всем договорились, то я не собираюсь усложнять ситуацию. Наоборот, я чувствую себя невероятно счастливым, и для меня было бы честью быть с тобой, мама». Не ожидая, что парень назовет ее по имени и тем более не использует вежливого суффикса, девушка слегка напряглась и выпрямилась. Сразу же после этого на ее лице расцвела лучезарная улыбка, и она ответила: «Я надеюсь, что у нас будут долгие и удачные отношения, Изуку-кун». Поскольку простое обращение к Изуку по имени было для нее немного слишком прогрессивным, щечки Яйоразу немного покраснели. Прежде, чем парень успел что-то сказать, она взяла компьютер двумя руками и спросила: «Ты пользуешься каким-нибудь планировщиком или приложением для составления расписания? Если да, пожалуйста, синхронизируй меня с ним и предоставь права администратора. После этого я была бы признательна, если бы ты рассказал мои характеристики. Я хочу знать, на каком я сейчас уровне, и с этого момента внимательно отслеживать свой прогресс». Кивнув, Изуку ответил: «Конечно, звучит неплохо. Ты сможешь проверять их самостоятельно, когда наша связь достигнет 80, и мы окажемся в одной группе, но сейчас я не против рассказать тебе о них. Имя: мама Яйоразу. Причуда: создание. Уровень связи: 69. Текущий уровень: 21. Эффективный уровень: 30. Атрибуты: сила: 38. Ловкость: 35. Выносливость: 123. Интеллект: 77. Сноровка: 49. Удача: 88. Свободные атрибуты: 105. Перки: требуется приглашение в группу». После того, как Изуку прочитал все ее характеристики, мама посчитала необходимым спросить: «Ты упомянул, что 80 очков привязанности – это порог для вступления в твою группу. Этого можно достичь только с помощью секса?» Хотя он смутно помнил, что у Мирка было более 80 очков привязанности еще до того, как они занимались сексом, Изуку не был полностью уверен в этом. Немного поразмыслив, парень ответил: «Честно говоря, с тех пор, как я обнаружил эту особенность своей причуды, я не до конца разобрался в ней. Я могу подтвердить, что секс не является надежным методом достижения высокого уровня привязанности для вступления в мою группу. Из-за своих опасений и внутреннего конфликта Цую в настоящее время имеет всего 73 единицы этого показателя, даже после того, как мы сознательно попытались увеличить его. Другими словами, обычный секс не гарантирует повышение значения привязанности. Хмм, понятно. С серьезным и задумчивым выражением лица ответила мама. Из-за моих личных обстоятельств, заниматься сексом, затруднительно. Я договорилась о том, чтобы познакомить тебя с моими родителями и дедушкой, но прежде чем мы сможем заняться сексом, тебе нужно будет подписать брачное соглашение. Это главная причина, по которой я была выбрана в качестве твоего секретаря, так как я не буду претендентом на твою близость. Увидев, что Изуку смотрит на нее с широко раскрытыми глазами, мама смягчилась и добавила: «Не волнуйся, мои родители и дедушка понимают и поддерживают мои решения. Кроме того, даже если мы не сможем заниматься сексом, я могу порадовать тебя другими способами. Я провела некоторые личные исследования и обнаружила, что интимная жизнь гораздо больше, чем обычный секс». Немного покраснев, девушка немного наклонилась вперед и спросила: «Ты знал, что есть люди, которые обычно используют другие места, чтобы симулировать половой акт? Изначально мне показалось, что это будет негигиенично, но есть определенные способы, которые можно использовать для обеспечения чистоты». Поняв, что мама намекает на анал, Изуку сдержал смешок и ответил: «Да, я знал. Есть даже специальные приспособления, которые можно использовать, чтобы подготовиться к этому заранее». Кивнув, мама ответила: «Вчера вечером я изучила этот вопрос, поэтому, пожалуйста, предупреди меня за 2 недели, если ты захочешь попробовать. Также будет полезным, если ты предоставишь мне информацию о размерах своего пениса. Я боюсь, что может произойти ужасная катастрофа, если мои приготовления окажутся недостаточными». Хотя в том, что мама говорила о сексе окольными путями, не было ничего удивительного, Изуку раньше не догадывался, насколько продвинута его одноклассница. Но, с другой стороны, она всегда была очень предусмотрительной девушкой. Логично, что Яйоразу всесторонне изучила всю информацию, прежде чем выдвигать подобное предложение. «Ну, я, конечно, всеми руками за», — ответил Изуку. «Только не нужно форсировать события из-за меня. Даже если пройдет несколько месяцев, прежде чем ты будешь готов, я с радостью подожду. Просто дай мне знать, когда ты будешь чувствовать себя уверенно, и тогда мы сможем попробовать». Приняв лучезарную улыбку, которая совсем не соответствовала теме, которую они обсуждали, мама ответила: «Очень хорошо, я начну приготовление и сообщу тебе, когда буду готова. Спасибо, что ты так внимателен, Изуку-кун. Я сделаю все возможное, чтобы не разочаровать тебя». Глава 57.2. Изуку хитро улыбнулся и сказал: «Ты можешь разочаровать меня, только если сама захочешь этого, мама. Постарайся не корить себя и не извиняться слишком часто, иначе это может повредить твоей самооценке. Тебе комфортно быть уверенной в себе всецело и контролировать ситуацию. Мне очень нравится это в тебе, так что, пожалуйста, не вздумай меняться». «Я понимаю», — ответила мама. Выражение лица девушки стало невероятно смущенным, прежде чем она улыбнулась своей лучезарной улыбкой, выпрямилась и подытожила: «Тогда позволь мне немного поправить себя. Изуку-кун, давай вместе с остальными девочками из класса 1 постараемся построить идеальные отношения». Хотя парень чувствовал, что слова мама произвели бы большее впечатление, если бы она не упомянула своих одноклассниц, Изуку легко улыбнулся и, застав девушку врасплох, предложил: «Тогда давай закрепим наши отношения поцелуем». Несколько раз, удивленно моргнув, мама вернулась к своему стыдливому состоянию, сжалась в комочек, отвела глаза и кротко ответила: «Но мы же в школе». «Конечно, было бы лучше сделать это немного позже, в более подходящей обстановке». Кивнув, Изуку непринужденно ответил: «Если ты считаешь, что так будет лучше, тогда мы так и поступим. Если ты действительно собираешься стать моим секретарем, тебе нужно будет смело высказывать и отстаивать свою точку зрения, не позволяя меня принуждать или давить на тебя, хорошо?» Облегченно вздохнув, мама успокаивающе похлопала себя по груди, после чего с яркой улыбкой на лице ответила: «Я обязательно буду помнить об этом». После того, как девушки на общем собрании пришли к единому мнению не придавать огласке свои отношения с Изуку, все начало приходить на круги своя. Парень ожидал, что Мина или Тору будут приставать к нему, а Джира будет слишком неловко общаться с ним, но все девушки вели себя, как обычно. Честно говоря, это было немного странно, но поскольку Изуку был не новичок в актерском мастерстве, он не возражал против такой перемены. Это определенно облегчало его жизнь. Подстегнутый разговором с мама, Изуку вернулся к своей старой привычке проверять всех, кого он видел, с помощью своей причуды. В результате он обнаружил, что у него есть параметр связи со всеми одноклассниками, а не только с девушками. Поскольку Изуку ни за что на свете не собирался бросать палку парню, можно было предположить, что секс не был обязательным условием для вступления в его группу. Это был просто особенно эффективный способ укрепить его связь с определенными девушками. Любопытно, что самым сильным человеком, с которым у Изуку была самая сильная связь, по крайней мере, среди парней из его класса, был Тодороки. После спортивного фестиваля они редко общались друг с другом, но ледяной юноша имел уровень связи в 74 единицы 100. Последнюю часть Изуку предположил на основе того, что самый низкий уровень, который он до сих пор встречал, был 23 единицы. Он принадлежал Минете, придурку, который, как он был уверен, ненавидел его до глубины души. Удивив его даже больше, чем явное расположение к нему Тодороки, четвертый урок вызвал у Изуку довольно сильный шок. У него были занятия по истории современных боевых искусств, которые вела Полночь Синси. Имя. Немури Каима. Причуда. Усыпляющий газ. Уровень связи. 91. Текущий уровень. 26. Эффективный уровень. 38. Атрибуты. Сила. 30. Ловкость. 34. Выносливость. 110. Интеллект. 68. Сноровка. 50. Удача. 105. Свободные атрибуты. 130. Перки. Требуется приглашение в группу. После того, как он увидел необычайно высокий уровень привязанности учителя, в голову Изуку пришла мысль о том, что существует несколько типов связей. Он был совершенно уверен, что Синси не испытывает к нему чувств влюбленности, к тому же был пример Мирка. Последняя была явно увлечена им, но Изуку знал, что она порвет с ним отношения, как только он по-настоящему разозлит ее. Если бы парню предложили предугадать, то уровень привязанности Полночи был результатом ее характера и того факта, что она была в курсе отношений парня с девушками из его класса. Изуку не думал, что Низу рассказал ей о его причуде, но женщина могла слышать о его способности наделять силой людей, с которыми он спал. Хотя вероятность этого была не слишком высока, ведь Изуку разобрался со своей способностью лишь только накануне вечером, так что другие никак не могли этого знать. Хотя было уже поздно менять курс, Изуку не мог не подумать: «Черт, если бы я знал, каков этот мир, я бы не стал концентрировать свои усилия на девочках из класса». Если бы парень знал, что его шансы с Миркой и другими зрелыми женщинами хоть на несколько процентов выше, чем его прогнозы, то он пошел бы по пути уверенного и дерзкого, а не беззаботного и любезного. К сожалению, хотя он и подозревал, что Полночь может быть той еще развратницей, Изуку не хотел лгать одноклассницам. Парень мог встречаться с шестью из них одновременно, но он не стал бы за их спинами пытаться соблазнить других женщин. В конце концов, они уже пошли на уступки в отношении Мирка и, что несколько удивительно, Мэй, так что Изуку не собирался еще больше испытывать свою судьбу. Даже если Полночь была его номером два среди всех девушек в мире оригинального произведения, утренние занятия и обед прошли без происшествий, однако класс Адина был удивлен, когда дверь в их класс резко распахнулась, после чего раздалось знакомое: «Я уже здесь», а затем гораздо тише: «Вхожу в дверь, как нормальный человек». Поскольку представилась прекрасная возможность, Изуку решил хорошенько изучить статус Ташинари. Его глаза немного расширились, когда он увидел, насколько слабым стал всемогущий. Но это было ничто по сравнению с тем предвкушением и волнением, которое парень испытал, заметив уровень связи и количество свободных атрибутов, которыми обладал мужчина. Имя. Ташинари Йиги. Причуды. Передача. Наследие. Хранение. Наследие. Сингулярность наследия. Уровень связи. 100. Текущий уровень. 20108. Эффективный уровень. 44325. Атрибуты. Сила. 179242. Ловкость. 37001. Выносливость. 200 499, интеллект, 69, сноровка, 26 331, удача, 108, свободные атрибуты, 100 540, перки, требуется приглашение в группу, прим автора. Представьте, если бы он перекачал все это в интеллект или удачу, все за одного мог бы буквально упасть с неба и умереть, ударившись головой о камень. Глава 58.1. После дневных занятий и тренировок, Изуку догнал Тошинари, который собирался как можно быстрее покинуть территорию Академии и воскликнул. «Пожалуйста, подождите минутку, всемогущий сенси». Поскольку они уже были довольно далеко от других студентов, мужчина позволил своим мускулам исчезнуть и спросил, изобразив вынужденную улыбку. «В чем дело, Мидория, мальчик мой? Сейчас не самое подходящее время для беседы». «Я прекрасно понимаю это», — ответил парень. «Мне необходимо поговорить с вами. Совсем недавно я обнаружил интересную способность моей причуды. Если директор внизу не слишком занят, мы должны немедленно направиться в его кабинет». Кивнув, Тошинари достал мобильный телефон, позвонил на личную телефонную линию директора и поинтересовался. «Не расскажешь, в чем дело? Ты выглядишь очень взволнованным». Широко улыбаясь, Изуку невольно признался. «Думаю, моя сила способна исцелить вас». Сплюнув изрядное количество крови, Тошинари расширил глаза и почти закричал. «Ты серьезно? Сколько еще подобных сюрпризов ты собираешься мне преподнести?» Потирая затылок, Изуку ответил. «Я объясню подробнее, когда мы встретимся с директором, но я бы сказал, что шансы довольно высоки. Вы поймете, как только услышите мою теорию». Кивнув во второй раз, Тошинари подождал, пока директор возьмет телефон и лаконично сказал. «Нам нужно встретиться. Это важно». Учитывая, как быстро всемогущий повесил трубку, можно было предположить, что Низу согласился на встречу. Это подтвердилось, когда мужчина широко улыбнулся и сказал. «Спасибо тебе, Мидория. Даже если выяснится, что твоя сила не может вылечить мое состояние, впервые за 6 лет ты дал мне лучик надежды. Если окажется, что ты сможешь меня вылечить, я обещаю посвятить остаток своей жизни обучению и гарантировать твой успех в качестве следующего символа мира». Изобразив легкую усмешку, Изуку спросил. «Разве вы еще этого не делаете? Я бы предпочел, чтобы вы больше заботились о себе. Вы постоянно подталкиваете меня жить полной жизнью, но это не так уж убедительно, когда вы не поступаете так же по отношению к себе. Если все получится, будьте достойным наставником и покажите мне достойный пример». «Хорошо, Мидория». Чувствуя гордость и одновременно задыхаясь от нахлынувших чувств, Тошинари вытер глаза тыльной стороной руки. Он втайне беспокоился, что Изуку становится немного девиантным, но теперь он точно знал, что выбрал правильного человека, чтобы стать преемником один за всех. Этот парень был далек от совершенства, но его забота о других не переставала радовать всемогущего. Хотя ему пришлось уйти посреди важной встречи, Низу засиял, когда услышал объяснение своего студента и узнал о возможности излечить травмы Тошинари. Выражая свое волнение, голос директора был намного выше, чем обычно, когда он воскликнул. «Это фантастическая новость, Мидория-кун. Поистине, невероятно потрясающе». «Я знаю», — ответил Изуку, не в силах сдержать гордую улыбку на лице. Это относилось и к Тошинари, поэтому атмосфера в кабинете директора была исключительно теплой, граничащий с торжественной. Все трое настолько были счастливы, что выглядели похожими на идиотов. Заставив себя успокоиться, хотя все еще улыбаясь, Низу сказал. «Тогда, если это возможно, пожалуйста, действуйте. Я не хочу слишком радоваться заранее, прежде чем мы сможем подтвердить твою гипотезу». Кивнув, Изуку ответил. «Хорошо», после чего обратил свое внимание на всемогущего и спросил. «Тошинари Йиги, не хотите ли вы вступить в мою группу?» Прежде чем окно уведомления успело появиться, Тошинари ответил. «Конечно». В порыве эмоций мужчина превратился в свою мускулистую форму и перед ним появился экран статуса. После чего всемогущий удивленно поднял брови и отметил. «О, так вот что ты видишь, когда используешь свою причуду. Это действительно похоже на игру». Подстегнутый воодушевленностью Тошинари, Низу добавил. «Как завидно. Мне очень интересно узнать о способностях Мидория-куна, но я не верю, что наша связь будет очень сильной из-за моей скептичной натуры». Когда Низу посмотрел в его сторону, Изуку понял, что миниатюрная химера просит подтвердить свое утверждение. К сожалению, именно это он и сделал, так как его уровень связи с директором можно было описать как нейтральное. Имя. Объект 301. Причуда. Суперумник. Уровень связи. 53. Текущий уровень. 8. Эффективный уровень. 82. Атрибуты. Сила. 2. Ловкость. 17. Выносливость. 33. Интеллект. 551. Сноровка. 41. Удача. 183. Свободные атрибуты. 40. Перки. Требуется приглашение в группу. Очень жаль, отметил Низу. К счастью, необходимо не так много времени, чтобы я стал безоговорочно доверять тебе. До сих пор ты был предельно честным, и если дело с Ташинарикуном будет улажено должным образом, я буду очень благодарен. Изуку ответил, не беспокойтесь об этом, Низу-сенси. По правде говоря, я и сам себе не очень-то доверяю, особенно учитывая последние события, так что не могу винить вас за подозрения. Я просто стараюсь изо всех сил и надеюсь, что все получится. Одобрительно кивнув, директор хмыкнул. Полагаю, нам всем нужно делать все зависящие от себя. Теперь, пожалуйста, приступайте к эксперименту. Полагаю, всем нам не терпится увидеть результат. Кивнув в ответ, Изуку перевел взгляд на Ташинари, привлекая внимание последнего. Вам следует вернуться к своей первоначальной форме. Доступные перки зависят от ваших базовых характеристик, и мы захотим сразу же заметить любой положительный эффект. Хорошо, ответил всемогущий, тут же вернувшись к своей иссушенной форме. Когда он это сделал, Изуку раздосадованно вздрогнул, так как он впервые увидел настолько печальную базовую статистику этого человека. Имя. Ташинари Иги. Причуды. Передача. Наследие. Хранение. Наследие. Сингулярность наследия. Уровень связи. 100. Текущий уровень. 20108. Эффективный уровень. 68. Атрибуты. Сила. 9. Ловкость. 5. Выносливость. 480. Интеллект. 69. Сноровка. 11. Удача. 108. Свободные атрибуты. 100540. Перки. Требуется приглашение в группу. Глава 58.2. За 790 лайков. Хотя выносливость Ташинари была на удивление высокой отметки, Изуку впервые видел кого-то, чей эффективный уровень был намного ниже его базового. «Ну, как?» – спросил всемогущий. «Как думаешь, ты сможешь меня вылечить?» Изуку объяснил. «Сначала нам нужно будет распределить твои свободные атрибуты, чтобы увеличить твои базовые характеристики. Мы будем искать перки, относящиеся к твоему физическому состоянию и телосложению, поэтому лучше всего вложить все в выносливость или равномерно распределить между всеми боевыми характеристиками. Независимо от результата, несколько очков интеллекта также принесут вам огромную пользу». Решив последовать предложению Изуку, Ташинари направил 25000 свободных очков характеристик на каждый из своих физических атрибутов. Также мужчина повысил интеллект до 100, а все, что осталось, добавил в удачу. Ему не хотелось быть выдающимся гением, и он уже давно решил доверить эту миссию следующему поколению. В нынешних обстоятельствах несколько лет без мучений сделали его более, чем счастливым. Если бы Изуку знал о мыслях Ташинари, он бы предупредил его, что все за одного все еще представляют угрозу. Передача эстафеты следующему поколению – благородное дело, но когда вокруг бегает мощный 150-летний дедуля, влияющий на несколько поколений своих последователей, у старой гвардии не остается других вариантов, кроме как оставаться в строю. «Это невероятно!» – воскликнул Ташинари с широко раскрытыми глазами и огромной, полной благоговения улыбкой. Из-за огромного количества вариантов усиления процесс лечения занял несколько часов. При 10 тысяч выносливости особенно выделялся перк регрессия. Он позволял обменять 2470 уровней на фактическое омоложение своего тела. Эта способность буквально обращала время вспять, но ей было не под силу вернуть всемогущему силу один за всех. Тем не менее мужчина смог вернуть свои физические кондиции на момент перед решающей битвой против все за одного. Единственным минусом этого перка заключалось, что количество опыта необходимого для достижения нового уровня не уменьшилось, что означало невозможность при помощи этой способности бесконечно продлевать себе жизнь. Имя. Ташинари Иги. Причуды. Передача. Наследие. Хранение. Наследие. Сингулярность наследия. Уровень связи. 100. Текущий уровень. 17638. Эффективный уровень. 105525. Атрибуты. Сила. 338491. Ловкость. 101004. Выносливость. 511417. Интеллект. 100. Сноровка. 103668. Удача. 579. Свободные атрибуты. 0. Перки. Пиковая форма. Гиперпространство. Преобразование кинетической энергии. Идеальное состояние. Регрессия. Критическое мышление. Вида. Какими стали показатели Ташинари? Во многом благодаря усилениям, полученным от пиковой формы и идеального состояния, Изуку не мог отделаться от мысли, что создал монстра более впечатляющего, чем всемогущий. Благодаря гиперпространству и преобразованию кинетической энергии, Ташинари мог накапливать энергию, просто передвигаясь, и высвобождать ее в виде ударных волн, которые ничем не отличались от сил один за всех. А благодаря критическому мышлению он обладал шестым чувством, позволявшим ему реагировать еще до того, как произойдет серьезный инцидент. Выведя Изуку из оцепенения, Ташинари, выглядевший как чуть более молодая версия своего мускулистого «я», крепко обнял парня и, всхлипывая, воскликнул: «Спасибо, юный Мидория». Он не испытывал такой благодарности с тех пор, как учитель в детстве принял его к себе, поэтому Ташинари не смог сдерживать свои чувства. «Ты раздавишь меня», – прохрипел Изуку, хотя всемогущий довольно хорошо контролировал свою силу. Парню просто не нравилось, когда его обнимают мужчины, тем более с телосложением, способным пристыдить чемпиона по бодибилдингу. Ради Ташинари он мог немного потерпеть, так как тоже был довольно сентиментален, но парень бы предпочел, чтобы его обнимал кто-то вроде Полночи или Мирка. Хотя он не сразу отпустил Изуку, Ташинари в конце концов внял протестом парня. Держа руки на его плечах и глядя ему прямо в глаза, мужчина сказал: «Я серьезно, малыш, спасибо тебе от всего сердца». Закатив глаза, Изуку несколько сдержанный тоном ответил: «Не будьте таким растяпой». Затем, прежде чем Ташинари смог возразить, он встретился с ним взглядом и объяснил: «Не пытайтесь играть в героя. Вы уже почти отошли от дел, так что хотя бы притворитесь, что не будете перенапрягаться следующие несколько лет. Если кто и заслужил передышку, так это вы, Мидория». Чувствуя себя как никогда подавленным, Ташинари скривил лицо в тщетной попытке сдержать слезы. Изуку фактически вернул ему жизнь, поэтому хотя изначально он планировал увеличить время патрулирования с 3 до 8 часов в день, он решил ограничиться 5. Мужчина не сможет игнорировать тех, кто нуждается в помощи, но и не будет так напрягаться, как раньше. В конце концов, он должен был прокладывать дорогу будущему поколению, а не препятствовать ему. Низу попросил Изуку немного задержаться, поэтому, проводив Ташинари, он вернулся в кабинет директора, чтобы послушать, что скажет миниатюрная химера. К его огромному удивлению, Низу затронул весьма неожиданную тему. «До сегодняшних откровений я спрашивал Каяму, то есть Полночь Сенсе, готова ли она дать тебе личные инструкции, чтобы ты ненароком не навредил тем, кто получит усиление. Твоя ситуация очень необычна, поэтому я счел это необходимым. Скажи мне, Изуку-кун, как ты относишься к такому предложению?» С кривой улыбкой парень ответил: «Я бы солгал, если бы сказал, что не испытывал сильного искушения, Низу-сенси. Однако я обещал всем, что несмотря ни на что, я не буду действовать за их спинами. Кроме того, подтверждение моих способностей не является строго необходимым, поэтому мне придется вежливо отказаться».